Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 21 апреля 2022 года. И в нашей виртуальной студии находится Алексей Орлов, главный редактор Народного славянского радио. Здравия, Алексей. Доброго здравия, друзья. Ведет эфир Алексей Щербаков. За чатом следит Светлана Большакова. Напоминаю, что вы можете писать свои вопросы и реплики только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. И сегодня мы предлагаем в рамках серии передач «Народный деловой клуб» послушать и поучаствовать в эфире на тему «Почему ВВ Путину выгодна кооперация?». И пролистывая тут некоторые темы, в январе этого года президент или глава государства, как кому больше нравится, сказал на 9-м Всероссийском съезде сельскохозяйственных кооперативов, что важно, что сегодня богатые традиции отечественной кооперации на селе возрождаются. И отметил, что кооперативное движение растет и вносит большой вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны. Так вот, Алексей, вопрос, да? Откуда ты знаешь эту информацию? Ты как-то лично знаком с главой государства? Ну, во-первых, давай будем называть то, как это есть, как это везде написано. У нас такого понятия главы государства нет, у нас есть президент. Слово «президент» означает дословно, если перевод мы берем, означает представитель британской короны в колониях Британии. Вот это вот дословный перевод слова «президент». Поэтому у нас есть такое понятие, как должность президент. Главы государства нет. Вот когда у нас будет глава государства, я буду несказанно рад, потому что мы в полной мере уже тогда вышли из подчинения британской короне. А на сегодняшний день пока мне приходится с горечью в сердце констатировать, что у нас все-таки не глава России, не глава Союза славяно-русских стран, государств, коренных народов, а у нас именно президент, представитель британской короны в колониях Британии. Так вот, конечно же, лично я с Владимиром Владимировичем не знаком, за столом с ним не сидел, чай не хлебал, и так по-дружески с ним на рыбалке или там где-нибудь гуляя по тайге, где-нибудь там на Алтае не разговаривал. И когда я написал, почему Владимиру Владимировичу Путину выгодна кооперация, я имел в виду как номинальное вот такое некое представление о власти. И где есть сам Владимир Владимирович, и есть те, кто вокруг него, вокруг да около, и тех, кого он к себе призвал, и с кем он давно взаимодействует, и те, кто за ним стоит. Это все вот как раз вот номинально я имел в виду. Вот когда я написал, почему Владимиру Владимировичу выгодна кооперация. Вот, поэтому вот так вот прям не думайте, что я сейчас вот только что прибежал из-за стола с ним, и вот сейчас вот начинаю делиться своими мыслями. Эти мысли больше исходят из того, что у нас в стране происходит. А что у нас происходит в стране? Вот давайте начнем с того, что на самом деле у нас сейчас есть. На сегодняшний момент мы видим множество проблем. Ну, во-первых, кидалово, которое никогда не прекращалось в сторону России и самой России со стороны наших, так сказать, партнеров и больших-больших друзей в кавычках. А это вот кидалово уже длится не одну тысячу лет, всю Россию и Русь, более широкое понятие Русь, а теперь Россию, и как все славяно-русские страны, государства желают уничтожить. И им это очень хорошо удается при нашем молчаливом согласии, при том, что мы позволяем приходить во власти, в руководство тем, кого тут туда направляют, вместо того, чтобы самим участвовать в этом во всем, вместо того, чтобы создать народную экономику, мы так вот киваем, как собачки, которым показывают что-то вкусненькое и красивенькое. Да-да-да, здорово-здорово, зички повысовывали, ушки в стороны. Вот хвостиками машем, вот виляем этими своими хвостиками и радостно принимаем любые условия. А потом, когда нам становится плохо, мы жалуемся на то, что нам как-то очень-очень плохо. Так вот, вот это вот кидалово, сейчас о нем уже там стали сверху говорить, что вот как бы мы там не стелились перед ними, как бы мы там не выполняли все свои обязательства, мы все равно для них плохие. Так мы всегда для них были плохие, всегда, во все времена. Мы виноваты лишь в том, что мы относимся к славяно-русам. И все коренные народы – это наши побратимы, которые вместе с нами защищали вот эту самую большую, большую очень часть земли, которая раньше называлась Русь, потом там Тартария, Империя, ну и так далее. Да? И вот вместе мы ненавистны им. И вот их задача – уничтожить все славяно-русские страны, и в частности, вот, вот Россия для них – это кость в горле, вот ее надо убить. Поэтому сейчас об этом стали говорить. И сейчас какие-то там полумеры хотя бы полумеры начали принимать, там, вот объявить торговлю за рубли. Это полумера, могу объяснить, почему это полумера, и что необходимо сделать, чтобы это была полная мера. Но хоть что-то, но хоть что-то начали делать. Это вынужденные шаги, вынужденные ответы, которые вписываются в их игру большую, которая игра касается всех президентов, независимо от того, настроен ли он там за свой народ, либо он не настроен за свой народ. Все равно, если это президент, если он вписан вот в эту вот экономику всемирную, он все равно будет вынужден идти по тем флажкам и шагам, которые ему поставили, расставили и сказали, что можно, что нельзя. Так устроено. Поэтому я говорю, когда будет глава, когда будет вот наш в полной мере, вот тогда все будет на своем месте. Но к этому надо прийти. Итак, немножечко такого экскурса, да, вот почему у нас проблемы происходят, и почему же все-таки кооперация выгодна всему руководству, а и значит каждому из нас. Вот когда руководство страны и народ это будет одно единое, а не отделенное, как сейчас, то тогда будет хорошо. Кстати, почему говорят отделенное? Да потому что как бы вот кто бы там ни хвалил, ни ругал Владимира Владимировича, он получает ту информацию, которую ему дают вот эти самые его окруженцы. А человек, когда не обладает всей информацией, даже если он очень сильно хочет что-то сделать хорошее, он не может это сделать, потому что, ну, вот он исходит из того, что есть. Ну, представьте себе, вы находитесь в глухой комнате, где не доступают, какие вообще никакие звуки не поступают. Вот не пролетающий самолет, не кричащие люди, там, машины, которые ездят. Ничего не поступает в вашу комнату. И вы получаете информацию о том, что творится на улице, то, что творится в мире, только из того, что вам, вот вам лично, дают как сводки о том, что происходит. И от того, насколько настроены вот эти вот люди давать эти сводки, какой у них настрой, то вы и получаете. А раз вы это получаете, то такие у вас и мысли, а это означает и такие дела и решения. А если еще учитывать, что из других структур идут конкретные указания, что делать, причем очень часто в ультимативной форме, то здесь вообще картина аховая складывается. Алексей, я понятно, что рассказываю? Мне как-то обратная связь интересна. Может, я что-то слишком заумное говорю? Не-не, все ясно. Все по полочкам. Идем далее. Микрофончик выключил. А, вот, поэтому, когда кто-то говорит, вот от Путина все зависит, либо от Путина ничего не зависит, и там правда есть. Вот если мы выйдем из подчинения, полного подчинения, то тогда будет зависеть все от народа и от главы государства, который будет представлять народ в полной мере. Сейчас этого в полной мере не происходит. Почему? Оторванность есть, да? Даже если представить, что Владимир Владимирович полностью на стороне народа, да? И те, кто говорят, что от него тоже ничего не зависит, тоже, в частности, правы. Но от него кое-что зависит. Ну ладно, с этим разобрались. Итак, теперь экскурс небольшой. Почему же эти самые проблемы? Экономика известна, и вся политика строится, как делится на внутреннюю, на внешнюю. Здесь, наверное, к бабушке ходить не надо, это понятно. Но сейчас, на сегодняшний момент, мы с вами находимся в капиталистическо-олигархической направленности. И мы можем отметить для себя, что окружение Владимира Владимировича, оно как вот было там, 15 лет назад, примерно вот с небольшими поправками оно вот такое остается. Там происходит тусовка постоянно, кому-то берут, ставят там центробанком головой, кого-то там туда, кого-то сюда, потом их меняют местами. Ну, здесь побыл, давай сюда. Кто-то там в тень отходит на какое-то время. Потом вдруг как опять раз и появляется. Все говорят, блин, опять он вылез. Да что ж такое-то? Ну, вот не было у него, такое счастье было. Кто-то там объявляется представителем пятой колонны, кто-то там убегает куда-то. Ну, вот эта тусня, она такая вот продолжается и больше напоминает для простого человека какую-то игру, которая непонятно, зачем в такую игру играть. Но это есть. А раз есть, то приоритеты вот у вот этого объединения, вот этого правительства объединения руководящего, оно настроено на что? На то, чтобы снаружи никто не надавил слишком сильно, чтобы вот эти все недра оставались в их управлении. А мы понимаем, что полностью национальной экономики не существует. Так или иначе, все связано с какими-то там АО, ЗАО и так далее, где 51% в лучшем случае акций принадлежит государству так называемому, да, а остальное принадлежит этим частным компаниям, конторам, причем многие из-за рубежа. И отсюда встает вопрос, а что это так странно, какие-то там боевые действия ведут, а вот через боевые участки там спокойно что-то транспортируется, все нормально, хорошо, да? Как-то вот тут объявили запрет торговли чего-то, а вот на какие-то вещи вот не закрывают торговлю. Удивительные моменты. Ну, потому что это все единое. Капиталистическая экономика, в которую вот мы втянуты. Поэтому ничего удивительного здесь нет. Так вот, приоритеты на внешнюю сторону, то чтобы кто-то сюда слишком не залез, поэтому существует очень грозное оружие, там, сверхзвуковое, там, которое там, в 20 махов может лететь, которое там, обходит все защиты и так далее, и оно специально разрабатывалось. Суньтесь к нам, получите. Да? Существует там, ядерный щит модернизация, существует там, много чего, то, что связано именно с отражением внешней угрозы. И внутренняя промышленность, которая обеспечивает жизнь тех предприятий, которые могут поддерживать вот эту капиталистическую экономику внутри страны и экономику капиталистическую, которая из страны что-то экспортирует. Либо как сырьевой придаток, либо как вот что-то вот там переработанное, что проще здесь переработать, нежели туда там тащить кокс, тащить там какие-то там еще что-то, и там все это плавить, и там все это загрязнять. Проще загрязнять здесь, в стране. Обратите внимание, в России вся переработка, переработочная промышленность, это связано с очень опасными какими-то производствами, где загрязнение окружающей среды, загрязнение воздуха, воды, там, да, почвы и так далее. Ну, они же не дураки, все в Европу или там, в Америку тащить. Это могли в сырье от нас также принимать, да и все хорошо. Нет, ребят, вот такая экономика, полусырьевая какая-то и так далее. И это устраивает тех, кто находится наверху. Почему? Потому что, еще раз повторю, в лучшем случае 51% находится в руках государства, вот этих всех акций. Все остальное растаскивается очень, ну, понятно кем, да, и очень в больших масштабах. А теперь представьте, если бы это было все полностью государственно, тогда бы, я уверяю, ни один бы гражданин, ни один бы человек не платил бы вообще налогов, и при этом жили бы в счастье, в достатке и думали, куда бы нам все делать. Но вот поскольку 49% уходит кому-то в карманы, то вот эта вот штучка, очень-очень, которая нам приносит прибыль, очень резко уменьшается. Так вот, исходя из этого, очень часто слышим мы от руководителей страны о том, ну как же так, товарищи капиталисты, внутренние наши внутренние, вот эти вот все олигархи, банкиры, там прочие-прочие производители. Ну вы же социальную эту сферу поддерживаете. Ну вы же вот давайте социальный продукт это обеспечьте. Ну вы же там вот это вот поправьте. Призывов много. А на выходе? А на выходе как все было, так и остается. На выходе постоянно. Где-то там трубу прорывает, где-то там что-то вытекает, где-то там что-то взрывается, где-то что-то горит, где-то там кто-то, пенсионер, остается без чего-то. Причем разговариваешь с людьми, спрашиваешь, а какая должна быть зарплата вот сейчас по России, ну, чтобы хорошо жить? И большинство людей вот сейчас уже говорят, ну, в районе соточки, 100 тысяч, вот такая зарплата, это нормально. Ну, 120-150 уже хорошая зарплата. А 70, ну, это маловато. А пенсионеры сколько получают? Что же, оказывается, за чертой вообще выживание находится. Почему так происходит? Да потому что все, что обслуживает, оно также является какими-то акционерными обществами. Оно также находится не во власти государства, оно неуправляемо народом. И посмотрите, как жируют вот эти всякие там фонды, которые должны пенсионеров обеспечивать, там какие-то профсоюзы карманные и так далее. Это все капитализм, ребятушки. Это капитализм. Поэтому обращаться к капиталисту, ты сделай счастье народу, это такая же глупость, как просить, например, блоху, чтобы она тебя не кусала. Вот я не считаю, что возможно обращаться к капиталисту с тем, что ты умерь свой аппетит и сделай так, чтобы социальные продукты были экономически выгодными для простого пенсионера, но при этом, чтобы они были из чистого, с чего-то чистого и полезного произведения, чтобы они были полезны для здоровья, а не какую-то там, не пойми что, от чего люди травятся, да, и так далее и тому подобное. Вот это бестолковое занятие – обращаться к тем, кто настроен на то, чтобы грабить, грабить и еще раз грабить. Открываем «Капитал» Маркса, читаем прямо вот на обложечке там, да, берем книжечку «Капитал» Маркса, читаем на обложечке. Но нет такого преступления, на которое не пойдет «Капитал», если там 300% прибыли. Нету, он маму родную продаст. О чем вы тут можете говорить? Какие социальные поддержки? Ну да, какие-то там они что-то фонды что-то отстегивают, но это копейки. И они считают это нормально. И самое интересное, что наверху тоже считают это нормально, потому что другой парадигмы бытия у них нет. Вот даже если представить, все, что все окружение, которое вот там наверху находится, Владимира Владимировича, прям вот за народ, за народ, за народ, и вот утром мажут бутерброд, и сразу мысли, как народ, вот если вот так вот они живут. Но они другой парадигмы не имеют. Им вот вложили тут парадигму. И обратите внимание, у них все идет. Это бизнес, бизнес, бизнес, бизнес, банки, банки. Что такое бизнес? Бизнес – это перевод из иностранного слова, означает дело. Это личное дело каждого. Это капитализм, ребята. То есть, получается, говоря про социальные какие-то нужды, говоря про то, что надо что-то делать, парадигма бизнеса, то есть капитала лежит. Но ведь российский капитал не интересен иностранцам. Даже вот эти крупные предприятия, которые что-то поставляет в экономику России, они совершенно не интересуют иностранцев. У них свои корпорации. И вот если эта внутренняя корпорация, государство, даже пускай там с частью государственных акций, не входит в их интересы, они ее задушат. И мы это сейчас видим. Какие-то там санкции, что-то еще. Капитализм, вот мы берем того же товарища Чубайса, он же рассказывал. Все прям наглядно вот показывал, на пальцах рассказывал. Да зачем нам что-то производить в стране? Ведь есть Китай. Вот мы $100 вкладываем в российскую экономику, у нас здесь зима наступает. Значит, необходимо сжигать нефть, сжигать уголь, мазут, чтобы согреть всех. Стены должны быть вот такие толстенные, с таким вот утеплителем. Сколько же надо вложить-то всего? Дома жителей должны быть теплые, им надо, значит, шубы покупать, значит, надо зарплату высоко платить. А в Китай приехали. Да там такой зимы нет. И получается, $100 вложили сюда, в Россию, минус 20, а то и минус 40. А если в Китай, то там $100 сохраняется, а может плюс 20. А если там в Южный Китай, то обязательно 120. А если там в Индию, так там еще все хорошо. Потому что там нет зимы. Там картонные коробки, им шубы не нужны. И они живут в этих картонных коробках, и нормально все, замечательно, здорово. Понимаете, вот этот Чубайс в свое время объяснил во время перестройки. И он показал-то лицо капитализма. Ну, вымрут эти 30 миллионов. Ну, не вписались они. Ну, ничего страшного, народятся новые. Это же его слова. И вот эти все чубайсы, в кавычках, занимали высокие посты. И, уверяю вас, с той парадигмой, которая была чубайсом заложена, присутствуют люди в окружении. И они же сидят вот в этих всех вот, там, представительствах различных, в этих всяких думах они сидят, в разных уровнях. У них такая парадигма. Поэтому обращаться к капиталисту, перестань грабить и займись народом, невозможно. Необходимо предложить другую парадигму. И поэтому нагрузка на социальное направление ложится не на паразитов, не на капиталистов, не на рвачей, а на государственный сектор, который и так 50 как минимум процентов всех возможностей получения доходов лишен, потому что 49-50% это акции. И акции не пойми кого. Понимаете, о чем я говорю? И нагрузка все больше и больше. Мало того, так еще же своих рвачей, своих же вот этих кумов, кумовство развели, посадили в регионах. И даже куда приходит большая сумма денег, это все разворовывается, ну не все, в большей степени разворовывается. Все это осваивается под видом каких-то там мероприятий, предприятий, которые что-то сделали. А на самом деле галочка, кум-куму подписал, все хорошо. Миллионы, миллиарды уходят. И так бюджет наполовину уже разграблен. Так еще и грабят здесь. Вот к чему приводит кумовство и капитализм. Вот к чему приводит вседозволенность. На мой взгляд, пришло время комиссариата. Комиссариата, который будет выезжать, это неподкупные люди, честные, державники, которые будут приезжать на месте и наводить порядок. Ну-ка, товарищи, встали в круг. И по дулам автомата рассказали, что вы тут сделали-то. Бумажечки на стол. Кто кому чего. И кто первый сдаст, тот будет жить. Кто сдаст последним, тот будет расстрелян. Посерединке поедет в лагерь тайгу косить, на рудники, заниматься полезным делом. Вот только такой подход на сегодняшний момент возможен. Вот с этими взорвавшимися товарищами. Вот почему невозможно при капитализме сделать что-то нормальное, социальное. Потому что когда ты есть деньги, перед тобой раскланиваются те, кто деньги на тебе зарабатывают. А когда у тебя нет денег, когда ты лишился зарплаты, тебе пинка под зад. И никакой мелкий бизнес невозможен здесь. И кто бы ничего не говорил про фермерство, невозможно. Его разоряют. Оно невыгодно. Оно является конкурентом у тех самых крупных компаний, которые пальмовое масло, сейчас уже не обольщайтесь, вас даже пальмовым маслом сейчас не поют. Я сделал простые расчеты, посмотрел, какие плантации, сколько плантаций пальмового масла, пальм, вот этих вот, которые пальмовое масло, из которых делают, пальм. И оказалось, что нехватка земли. Оказывается, количество пальм даже приписано с избытком. Количество пальмовых плантаций меньше в разы, нежели чем нам рассказывают. Получается, что даже пальмовое масло сейчас подделывают. Вместо него это остатки какой-то там химии, остатки нефтепромышленности, которые никому не нужны, которые даже в машины залить, и в масло невозможно, машинное. Вот их сейчас что гонят. Даже сейчас чистого пальмового масла уже нет. Поэтому не обольщайтесь. Кто-то там кричит «пальмовое масло». Если бы это было то пальмовое масло, ребята, так нет, это уже остатки химии. Вот такие вот дела. Ну, проанализируйте, что происходит. Ну и дальше. И я слышу, опять же, и Мишустин, и другие говорят, вот мы сейчас повышаем зарплаты. Ребята, при капитализме это глупо, это дохлый номер. Если вы повысите на 100 рублей зарплату, то на 150 вырастут цены. Потому что вы увеличиваете количество, покупательную способность. А если есть спрос, то предложения также они взаимодействовать будут. И человек, если увидит, быстренько скупают, то необходимо поднять цену. Баланс необходимо держать. Это, опять же, капиталистический расчет. Это, опять же, дохлый номер. Ребята, вы там умные сидите наверху. Ну, что же вы делаете-то? Невозможно решить социальные проблемы, повышая зарплаты и пенсии. Без замораживания цен невозможно. А цены вы не можете заморозить, потому что капитализм. А капитализм, потому что капиталисты окружение вас находятся. А капиталисты, потому что другой парадигмы нет. Вот все, круг замкнулся. И получается, что вот это все гонится. Мы как белки в колесе. И нас грабят. Грабят внутри, грабят снаружи, и все. Как бы сейчас там ни говорили, что количество населения страны очень большое, но мне как-то это с трудом верится. Я вижу, как кладбища растут. Реально кладбища растут, как на дрожжах просто растут кладбища. А нам говорят, у нас на 1 января 2022 в России 145 миллиардов 478 миллионов 97-93 человека, да, вот на 1 января. Ну так как-то не складывается у меня вот это. Нехватка, вот реально я смотрю, нехватка. Давайте посмотрим просто. Плотность населения в России 8,5 человек на квадратный километр. Это сводки 2022 года. Причем 68,5, чуть больше половины, процентов находится в европейской части России, составляющей всего 20% всей территории России. То есть Сибирь и Дальний Восток – это пустота. Это просто пустота. Там делай, что хочешь. Вот приходи просто, занимай территорию и все. А сейчас, когда у нас происходят многие неприятности в нашей стране и за, ну, ближайшем окружении, сейчас нельзя говорить, потому что YouTube банит за такие слова. То банили там за эти, за всякие, то, что под кожу вставляют, а теперь банят еще и за это, за правду. Так вот, не хватает населения. И сегодня кто-то мне прислал, не буду ни оспаривать, ни подтверждать, что статистика девка продажная, да, и есть ложь, есть наглая ложь, а есть статистика, есть такое выражение. И получается, что статистика-то одно говорит, а реальные данные говорят что-то другое. Кто-то сказал, что в России население там уже вообще около 50 миллиардов, там, да, миллионов, да, да, не миллиардов, миллионов. Я что-то оговорился там, 145 миллиардов сказал, 145 миллионов. Так вот, 50-60 миллионов. Ну, я еще раз, я не собираюсь сейчас оспаривать, и надо тему изучить, но исходя из того, что я вижу, как кладбища растут, ребята, что-то серьезно, на самом деле, проблема. Так вот, 145 миллионов с небольшим, да, с половиной, это территория России. А теперь представьте себе Японию, маленькая страна. На 2022 год 125 миллионов 836 тысяч. 125 миллионов на маленьком острове Япония. 145 миллионов на всей территории России. Вот и все. Так что же делать-то? Вот теперь вопрос. Что же делать? Как решить эти проблемы? А решить проблему достаточно просто. Алексей, покажи, пожалуйста, картиночку, которую вот тебе перед началом эфира прислал. Да, есть, показываю. Угу. Вот обратите внимание на эту картинку. Что вы там видите? Лёш, что ты видишь на ней? Ну, я вижу на ней график розничной сети государственной и кооперативной торговли, где указан, я так понимаю, рост, да, вот вертикальный столбец. Это что у нас получается? 1000 единиц. Угу. Ну вот смотри, синие – это то, что официальные магазины, это то, что вот действующее, а красненьким – это то, что такие вот ларьки, всякие кооперативные точки выдачи и прочее. И где-то мне подался график, который был переведен в деньги. Там в деньгах все было. Вот примерно та же самая. Примерно так же два графика были. Вот если мы сейчас убираем вот это вот единицы там торговли, да, переводим это в деньги. Обратите внимание, бюджет государственный превысил кооперативную торговлю чуть больше, чем в два раза. На 1951 год, послевоенное время. Казалось бы, сталинский режим, как там его ругают. Ох уж этот Сталин, чего же он там плохого-то понаделал? А народ развивался, создавал свои кооперативы, артели. Как в войну они действовали, так и после войны. Смотрите, рост какой, да, и экономики в целом, и кооперативного движения. Вот примерно такой же график я видел, там уже было переведено в рублях. Но, к сожалению, не нашел его, хотя на Леваде я его представлял. Так вот, если мы сейчас посмотрим, каким же образом, можешь убрать эту картинку, каким же образом во времена вот этой ужасной сталинской жизни, ужасной сталинской экономики, ужасных сталинских дел, да, как сейчас там преподносят либерасты, все это удавалось сделать, когда и рост населения был очень значимым, и на восстановление народного хозяйства из-за разрухи военной было очень значимо. И еще очень много помощи оказывалось в те страны, которые наши войска заходили. Об этом тоже мало кто знает. Плюс ко всему, ленд-лиз мы отдавали золотом Британии, и Америке отдавали золото за ту технику, которую наши союзники, наши друзья поставляли нам для того, чтобы мы победили общего врага. Молодцы, правда, да? Давайте общего врага. Да, да, побьем общего врага. Да, мы побьем. Вот вам танки, вот вам это, но за золото. За золото. Враг, конечно, общий, да, враг общий, но вы нам заплатите за каждый патрончик, за каждую пуговицу, за каждый сапог, за все золотом заплатите. Вот какие-то там долларами, ноликами, да, вот этими бумажечками, а именно золотом, ребятушки. И только уже вот в наше время до конца был этот долг закрыт. Только сейчас, недавно совсем, вот буквально там десяток лет назад, он был закрыт. Вот такие вот друзья у нас хорошие, да. Не, конечно же, помогли, все здорово, но только помогли-то из расчета своего, как это всегда у них и бывает. Так вот, во времена вот этой самой ужасной сталинской экономики существовало три контура, кто не знает. Первый контур – это наличные деньги, которые вот так вот можно было прийти в магазин, которые можно было вложить в кооперацию, которые можно было вложить в артель. И на них что-то сделать. Это первый контур наличных денег, наличные взаимоотношения, горизонтальные взаимоотношения. Ты, я и тебе. И не было какого-то центробанка. Был государственный банк. Центробанк, напомню, это то, что внутри страны подчиняешься, опять же, иностранному, где производится конвертация. Конвертация из того, что оттуда печатают, да, в то, что у нас здесь тоже печатают. Такая интересная ситуация. Поэтому нам Центробанк-то особо не нужен, а нужен государственный банк, народный государственный банк, а не куча банков там частных каких-то, не пойми каких. Но нужен единый государственный банк. Ну ладно, в общем, был контур горизонтальных взаимоотношений. Это наличные деньги. Дальше был контур безналичных денег. Это уже промышленные уровни, это государственные какие-то взаимоотношения, где с наличными деньгами пересечения... Если допускалось, то допускалось только в очень узком направлении и сразу компенсировалось, сразу же обратно возвращалось. И был третий контур – это внешняя торговля. Никакие частные лица с внешней торговлей не могли ничем заниматься, не могли торговать, а торговала только государственная структура. Хороша ли она была неплоха во времена Сталина и во времена там Брежнева тоже сохранилось, там времена Хрущева это все было. Это отдельный разговор, потому что надо понимать, в брежневское время, хрущевское время, сталинское время – это разные совершенно эпохи, и по-разному там уклады были. Да, сохранились там люди, которые от Ильича до Ильича без там паралича, да, как там шутили, без приступа паралича, без инфаркта паралича. Но все-таки люди менялись, там свои приходили. Но вот этот застой, который был уже при Брежневе, при Сталине там немножко по-другому все происходило. Поэтому не путайте вот эти вот три разных Советских Союза. Так вот, внешний контур, он не пересекался с наличными деньгами вообще никак. Иностранная валюта была запрещена. И если иностранная валюта существовала, она должна, вот в России, если в Советский Союз она возилась, она должна была быть обменена. Хранение иностранной валюты на руках являлось как, ну, чуть ли там не госпреступление, зато очень серьезно карали. Вот. Поэтому для тех, кто были иностранные подданные, существовали магазины специальные, где можно было отовариться, им возможно было прислать посылки какие-то там с чем-то. Вот для них еще какое-то там снисхождение было. Все остальное очень жесткий. Курс был очень жесткий. Он никакой там не плавающий. Все очень жестко было привязано. Все, вот столько-то рубль, вот столько-то доллар. Все. Никаких этих движений невозможно было. И получается, если мы сейчас попытаемся донести до Владимира Владимировича его окружение о том, что, друзья мои, но есть другая парадигма, в которой и вам тоже будет, кстати, хорошо. Потому что руководители нужны, только честные руководители и правильные руководители, да? И в ваших руках там сейчас все узелки, все ниточки, это надо учитывать. И поэтому так вот просто смести, ну, на сегодняшний момент будет очередное потрясение. Если вот так вот сейчас раз и смести, да, почему? Потому что машина должна быть готова. А вот такой структуры готовой на сегодняшний момент я пока не вижу. Вот сейчас, если вы обратите внимание, разговоров о создании структуры идет много. Но создание структуры не происходит. Мало того, мы вместо того, чтобы объединяться, друг друга начинаем там засаживать куда-то, осекать, там, конкурируют друг с другом, вместо того, чтобы создать единую структуру, которая может прийти на смену того, что есть. Это надо честно признавать. А не так, что вот, давайте мы сейчас. Ну, давайте, а дальше чего? Поэтому надо смотреть правде в глаза. На сегодняшний момент есть эта структура, хорошая, она плохая. Там надо очень много управлять, очень много претензий. Лично у меня очень много претензий. Но если на сегодняшний момент изменить всю парадигму, мы понимаем, откуда может прийти вот это, да, кто может точечку поставить наверху, чтобы до точечки все выстроилось, то, уверяю вас, очень быстро можно при помощи комиссариатов, при помощи быстрой подготовки кадров, вот этих неподкупных, не кумов, не каких-то родственников, а серьезных людей, очень быстро все изменить. Но на это нужна воля. Еще раз. А воля – это когда есть осознание, понимание и когда есть инструментарий для этого понимания. Вот на сегодняшний момент такое ощущение, что там вот нет. Поэтому стоит вопрос, а какая должна быть у нас новая политика, а какая у нас должна быть новая экономика, а какая у нас должна быть новая парадигма вот этого вот нашей жизни, вот этой идеологии. Да, об этом сейчас заговорили наверху. Это говорит о том, что что-то там не совсем гладко, не совсем все просто, не совсем все понятно. Вот, а своего пока мы не подготовили, чтобы прийти и сказать, да, вот мы готовы, садимся на ваше кресло, вы сдаете нам там что-то еще, да, все дела, и мы начинаем правильно говорить. Ну, нет такого. Так вот, что произойдет, если на сегодняшний день на самом деле, не на словах, а на самом деле включить народные предприятия, включить кооперацию? Но теперь уже перехожу к ответам. Полностью вся социальная структура, за исключением, может быть, там 10-15%, ну, от силы 20%, будет снята с государства. А это означает, что вот в эти искусственно созданные структуры меньше будет идти денег, которые, как я уже сказал, в большинстве своем разворовываются, либо списываются. Представляете, да, вот 80% денег будет идти непосредственно к тем, кто занимается делами. Это местное самоуправление, не то, которое сейчас нам рассказывает, что оно есть. Да, оно есть, но оно зажато сверху. Это нарушение Конституции напрямую, потому что местное самоуправление – это то, что на местах находится, это своя власть, она не пересекается с высшей властью. Она на сегодняшний момент поджата высшей властью, губернаторами различными и так далее. Это греха таить здесь не надо, это на самом деле так и есть. И поэтому местное самоуправление не получает то, что нужно. Профсоюзы, опять же, карманные, всякие фонды пенсионные, карманные. А теперь представьте, кооперация, та, которая взаимодействует с местным самоуправлением, потому что когда есть кооперация, то местное самоуправление создается из тех, кто здесь трудится, кто здесь между собой взаимодействует, кто проверен. И тогда в местное самоуправление назначаются те, кто делами проверены, а не те, которые пришли, блин, откуда-то кем-то поставлены. И тогда разворовывания на уровне МСУ уже не будет. И тогда приписок на уровне МСУ уже не будет. И напрямую бюджеты будут поступать куда надо. Плюс кооперация – это то, что позволяет создавать свои фонды, накапливать. Создавать свои учебные заведения, создавать свои здравницы, создавать свои досуговые центры. Ведь это же не только купи-продай, кооперация. Кооперация – это более серьезное, это совместное дело. Co-operation. Co – это совместная операция, дело. Совместное дело. И поэтому, когда наверху станет понятно, что люди заботятся сами о себе и сам у себя ты не будешь воровать, то в этом случае наверху откроется какая-то истина свыше пришедшая. Оказывается, это выгодно. Не в бездонную пропасть кидать миллиарды, триллионы рублей, чтобы их разворовывали, а людям дать возможность на местах создавать свои предприятия не в Китае, не в Индию отслать деньги, а создавать здесь свои предприятия, готовить кузницу кадров и готовить кадры в этой кузнице. Управленцев, кооператоров, мастеров и помогать открывать, то есть давать какие-то суды беспроцентные на развитие всех этих направлений, в том числе и сельскохозяйственного направления, в том числе и легкой промышленности направления, и сетей торговли, сбыта и так далее. это намного выгоднее дать целевые вклады сделать, даже если сказать, вообще вот вам даем, ничего нам не возвращайте, только создайте свои трудовые места, создайте свои условия жизни, чтобы вы сами накапливали фонды, в том числе и пенсионный фонд, и здравоохранение фонд. Да, мы вам будем помогать, да, мы вас будем обеспечивать там централизованно, но вы напрямую это будете заказывать, напрямую будете приобретать на свои фонды, которые вы в кооперации сделаете, свои школьные там программы делать, свои, вот, все это делать. Представляете, сколько социалки свалится с тех, кто социалкой заниматься просто не хочет. Да даже если хотят, не могут. Ну, нет у них представления. Нет, они потому что сверху пытаются это все делать или из бункера. А нужно, чтобы народ этим занимался. На местах, чтобы народ занимался. Он же себе хуже-то не сделает. Ну, представляете, вот мы все вместе, вот наш единый кооператив, мы все вместе трудимся. Наше единое народное предприятие. Ну, кому в голову придет таскать, нагрузило гайки со своего этого предприятия, если оно производит то, что потом мне дает нормальную возможность жить, благоустроить свой дом, чтобы мои дети и внуки ходили в детские сады и получали правильное образование, как среднее, так и высшее, чтобы я мог поехать в любую точку мира, и при этом я ни в чем не нуждался, потому что кооператив за меня все платит, и единый кооперативный фонд есть, который нас всех связывает. Ну, кому в голову придет что-то портить? Кому в голову придет там химию какую-то разливать, которая будет убивать мою землю, мою воду, утравить мой воздух? Кому это в голову придет? И вот тогда происходит объединение и профсоюзов, только правильных профсоюзов, а не, еще раз говорю, вот того, о котором сейчас все думают, и местного самоуправления, и кооперации. И каждый занимается своим делом. А государство занимается государственными структурами. Это тяжелая промышленность, где часть, кстати, может быть и предоставлена, например, для сборки, для поставки каких-то мелких комплектующих там, или что-то еще, и как подготовка кадров к кооперации. Здесь тоже пересечение может быть. Представьте, насколько вот сразу у государственных всех вот этих чиновников 80, а может быть 90, а может быть и 99% забот просто вот с глаз долой и сердце вон. Отчеты писать проще. Понимаете? Не вот такую кипу, а написал, сделал вот это, вот это, вот это. Проверены были дороги, такие, сякие, пятые, десятые. Произошло такое действие и так далее. Получится, что тогда и часть чиновников будет не нужна совершенно. Так дело-то в том, Алексей, что большинство чиновников стали чиновниками не потому, что они рождены чиновниками, то есть у них по варне управленцы, а потому что они чьи-то кумы, либо они чьи-то там родственники, их туда позвали для того, чтобы получить хорошую зарплату. А теперь представьте, хорошая зарплата, она везде. Ну вот куда ни пойди, везде хорошая зарплата. Вот представь такую ситуацию. Куда бы ты ни пришел, у тебя зарплата вот везде хорошая. И цены стабильные, цены не растут. А зарплата увеличивается, увеличивается, ты не знаешь, куда уж девать. У тебя не дефицит денег, не дефицит товаров, а у тебя все вот взвешено. У нас сейчас инфляция, а будет дефляция, да? К примеру. Мы будем говорить, куда же все девать? Чем еще заняться-то? Куда? Может, на Марс слетаем? На мой взгляд, это какая-то прям картина красивая очень. Вот ты скажи тогда еще вот такой момент. У нас же все равно появятся какие-нибудь дельцы обязательно, и начнутся открываться какие-нибудь фиктивные фонды там, или что-нибудь под МСУ придумают. Вот как это будет регулировать государство этот момент? Да дело в том, что если народовластие по Конституции, которая у нас присутствует, будет осуществлено, и будет свыше воля для того, чтобы это делал народ. Но не просто народ сейчас, все прибежали там полупьяные, да, под наркотой и так далее. И те, которые хотят просто себе что-то урвать. А тот народ, который подготовлен, то есть кузница кадров. И работать они будут с теми самыми комиссарами, которые на местах будут проверять деятельность, реально проверять. Неподкупные ребята, да? Сейчас скажут, откуда таких взять? Да вот из вас же взять. Так вот, если все это будет действовать, никакой делец не сможет открыть какой-то кооператив. Потому что кооператив – это люди, это человеки, это совместное дело. И сразу же станет на поверку понятно. Это не кооператив, это отмывание денег под видом кооператива. Так вопрос еще. А если у тебя кооперативы на каждом шагу, и если мы обеспечены всем необходимым, ты пойдешь к этому дельцу? Ты, конечно, не пойдешь. Потому что будешь брать у своих и трудиться для своих. И тут, кстати, мы вспоминаем Махатму Ганди, который говорит: не взаимодействуем с паразитами, а трудимся для своих, за счет своих и сами. То есть только сами себя обеспечиваем. Вот и все, вот простой ответ. Комиссары наводят порядок, это очень быстро. Я не имею в виду комиссары, те, которые в кожаных куртках. Нет, сейчас, наверное, у многих там 17-й, 18-й, 20-й год там сразу всплыл, да, такие кожаные эти пальто, куртки и наган за поясом, и красные эти косынки у женщин, да. Нет, я не про таких комиссаров говорю, но неподкупные должны быть люди, честные люди, которым за державу обидно, которые понимают, что дальше так жить нельзя, ребятушки. Вот, и народная поддержка, когда народ понимает, что именно так. Ну, какой делец куда залезет? Ну, подумайте сам. Да ты с ним не будешь взаимодействовать. Да он и кооператив-то не создаст. А если там будет какое-то отмывание куда-то, так мы же сами его и прищучим. Вот Ольга Прокопьева в чате пишет: Алексей, а сколько нас в процентах из всех? А вот сколько средств массовой информации поработает, столько и будет процентов. Ведь обратите внимание, берем пока еще соседнюю страну. Вот 30 с небольшим лет назад мы друг друга прекрасно понимали. У нас были прекрасные взаимоотношения. Мы спокойно перемещались туда-сюда, там была единая экономика, и вообще деления никакого не было. А сейчас мы видим, что в этой стране не совсем все так гладко по отношению к нам. И у нас отношения у некоторых уже после того, что случилось, не совсем гладкое, потому что у кого-то глаза открылись. А что произошло-то? Да произошло-то очень простое явление. Средства массовой информации, используя окна Овертона, быстро всем рассказали, как что происходит. Ну, вспомните, пожалуйста, нацистскую Германию. 30-е годы. Но никто же не говорил тогда о нацизме. В начале 30-х годов. Ну, да, говорили единицы. Те, которые были очень недовольны Версальским вот этим вот приговором, да, унижением Германии. Были, единицы были, но их было очень мало. Люди выживали, пытались там бороться с инфляцией. Сегодня ты получил там кучу марок, а завтра ты на эти марки уже хлеб купить не можешь. Такая была инфляция. И появляется вот такой товарищ, который воевал там где-то, который себя художником пробовал, что-то там рисовал, архитектором. Работы, которую он может смотреть. Ну, местами где-то неплохие работы, кстати. И вот его стали поддерживать там, накачали его какой-то информацией, чего-то. Он такой агрессивно настроенный, правильно говорящий. Научили его правильно себя вести, правильно руками там показывать. Да, там, жестом он перед зеркалом потренировался. Он там сценическое искусство прошел, курс сценического искусства. Курс риторики прошел. Ну, и насытили деньгами. Стали появляться газеты. Да, сначала неудачно, потом сделали выводы, подправили. Потом более удачно. А потом просто силой бац и долбанули по тем, кто что-то там противостоял. И пропаганда покатилась. Покатилась вот эта геббельская пропаганда, да, в большом-большом количестве. И народ потихонечку, даже те, которые в это не верили, стал в это верить. И что в конечном итоге? В конечном итоге мы придем туда, где живут нечеловеки. Эти нечеловеки нам особо не нужны. Ну, только как рабы нужны. Нам нужна их земля. Нам нужна их земля. И тот, кто будет воевать, тот эту землю-то и получит. Освободившуюся вот этих мерзавцев. А те, которые останутся, мы их в гетто соберем. И они как рабы будут работать. Вот это план ОСТ. Почитайте его. Он касался и русских, и белорусов, и украинцев. И земли-то какие освобождаться должны были? Обратите внимание. Что, вечная мерзота, что ли? Да нет. Земли, в первую очередь, Украины, Кубани, вот эти вот, где хорошо все росло, где чернозем полна, да, вот эти вот, чернозем, вот эти земли. Поэтому там народ был не нужен. Что-то как-то вот параллель не проводите, нет? Что-то такое вот похожее мелькало вот несколько лет назад. Что вы нам не нужны, нужны только ваши земли. Не проводите? И вот такие интересные моменты, они всплывают постоянно. Ведь средства массовой информации, подготавливают население. Вот вам пример, нацистская Германия, да? Ну и другие примеры сейчас по определенным условиям я не могу произносить здесь в эфире. Но они вот на наших глазах. Поэтому что вы запускаете средства массовой информации, то вы в народе и имеете. Это клевета и ложь, что средства массовой информации отражают то, что есть в народе. Нет. Они куют мысли народа и закладывают в голову, очень жестко закладывают. Если вы целыми днями показываете голопопых и голосистых, и все время ржач идет, то в этом случае народ дуреет. И если в каждом фильме наливайка и выпивайка, начиная от простого тракториста, заканчивая высокопоставленными лицами, то это наливайка и выпивайка будет везде, на каждом шагу. А потом говорят, о чем, зачем, давайте самогонные аппараты везде всем расставим, и теперь сдохните вообще, улейтесь этим самогоном, улейтесь. Мы вам рецептов там понакидаем, только сдохните. Вот это вот пропаганда, кем она разрешенная? Для чего? Да потому что капитализму нужны только те ресурсы, которые он может использовать. Все остальные – это социальная обуза, и от них надо избавляться. Поэтому они устроили естественный и искусственный отбор на основе алкоголизма, наркомании, всякой-всякой ерунды, которая уничтожает тех, кого они считают быдлом, вместо того, чтобы ими заняться и поднять их на уровень, им проще избавиться. По Чубайсу прям все. Ну, вымрет 30 миллионов, ну, 40 даже вымрет. Ничего, новые народятся. А там разберемся. А те, которые более башковитые, их туда, наверх, там, дают им возможность IT заниматься, еще чем-то заниматься, в руководство их подтягивают, только вложив паразитарную структуру. Вот и все. Вот вам улыбка капитализма с человеческим лицом. Так было, так есть, так и будет. Капитализм – это разрушение, это уничтожение. А на сегодняшний момент мы, я уже это говорил, имеем роботизацию очень серьезную. Поэтому им еще меньше нужно людей. Им нужны техники, которые будут обслуживать этих роботов, которые на полях и плантациях, на фабриках будут работать, машины им собирать, самолеты там убирать и следить за самолетами. И те, кто будет это все делать, это единицы, это инженеры. Вот их будут подготавливать по отбору специальному, всякие там проводить математические конкурсы, олимпиады. Их будут принимать в элитные какие-то там колледжи, институты. И вот они выживут. А остальные все под наркотический алкогольный нож. Не нужны. Так вот, если на самом деле мы сегодня заметим, что в государстве происходит изменение, и наверху задумываются о том, что такое народ, то в этом случае единственный способ существования страны в новой парадигме – это народовластие, самоуправление, самообеспечение и самозащита и самонаправление, которые отразятся во власти в дальнейшем, которое будет полностью народное. А это означает, что начинать сейчас, на сегодняшний момент, необходимо с народных предприятий, которые очень хорошо отражаются в кооперации. Второе – это кооперация, создав, ну, я об этом уже рассказывал, что повторять уже не буду. В общем, кооперация между самоуправлением и профсоюзной деятельностью. Это на первом этапе вот это необходимо все сделать. Вот почему, если на самом деле власть заинтересована в том, чтобы была сильная страна, а страна – это не просто контуры какие-то, нанесенные на карте, это в первую очередь человеки, вот заинтересованы в народе, человеках, в этом случае необходимо на сегодняшний момент создать все условия, кровь из носу, создать все условия для того, чтобы вот эта самая народная инициатива, народные предприятия, народное самоуправление и все остальное воскресли, как финист или феникс из пепла, и чтобы народ стал хозяином земли. От этого будет хорошо всем в итоге. Всем будет в итоге. Это сейчас многим непонятно. Как так? Им тоже может хорошо быть. Да будет хорошо. Потому что если на самом деле управленец по предназначению, тебе будет хорошо. Тебя народ изберет управлять. Вот такая история. Ну, здесь про кооперацию можно много чего говорить, но суть в том, что на сегодняшний момент, так или иначе, другого пути существования и жизни народа нету. Потому что кооперация, местное самоуправление и профсоюзы совмещают все те уклады жизни, которые всегда были свойственны славяно-русам и коренным побратимым народам, с которыми мы вместе защищали эту землю и проливали пот и кровь на этой земле. А все остальное, привнесенное, извращенное, это то, что ведет нас к самоуничтожению, к самоубийству. А вот частично что-то там было и в сталинской экономике, о которой я здесь неоднократно уже упоминал. Восстановить сталинскую экономику в полной мере нам, наверное, не получится. Но взять многое оттуда, как готовые элементы конструктора, нам придется, если на самом деле мы единый народ. И если на самом деле мы поняли, что дальше в людоедской вот этой парадигме капитализма, империализма жить невозможно. Вот, пожалуй, так. И еще перед тем, как мы перейдем к вопросам и ответам, я такой вопросик задам. Вот чтобы сложить этот конструктор, возможно ли назвать какие-то временные рамки? Потому что на данный момент перевес существенный с народными предприятиями и народными СМИ. В зависимости от того, какая будет проявлена воля свыше, напор и поддержка народа, и зависят временные рамки. Поэтому ставить какие-то рамки, вот просто так, без учета всех составляющих, это самое бестолковое занятие, которое сейчас может быть и представлено в нашей программе. На мой взгляд, об этом надо заявить. Необходимо предоставить новую, как сейчас говорят, концепцию жизни, то есть идеологию, новую народную экономику для рассмотрения всем народам и принятия, чтобы народ понял, насколько это выгодно, чтобы чиновники поняли, насколько это выгодно, и самое главное, чтобы руководство наверху поняло, насколько это выгодно и самое главное, необходимо на сегодняшний момент. Если мы в нашей стране наблюдаем, что управленческий ресурс вот так вот решает проблему выборов в пользу определенных лиц, вот просто так, административный ресурс включает, и все решается просто вот в течение одного дня, как бы там кто ни квакал, как бы кто ни кричал, какие бы транспаранты ни выводил, как бы там ни готовил свою экономическую, политическую основу там для выборов, побеждает тот, кто должен победить, да? Это называется административный ресурс. Так вот, если включить этот административный ресурс, то есть проявить волю свыше, заложить правильные вот эти вот все элементы управления, становления, действия, то 3 года и Россию вы не узнаете. Если это все будет растягиваться и превращаться в слова, красивые слова о том, что нам это нужно, ну, то, что мы видели последние 30 лет, то это может растянуться на долгие-долгие времена. Но жить в том счастливом времени не придется ни мне, ни тебе. Благодарю, Алексей. Будем переходить к вопросам наших слушателей и зрителей. Напомню, что в связи с ограничениями и баном видеохостинга YouTube мы активно развиваем и наш сайт, и другие соцсети, такие как Telegram, Яндекс.Дзен, ВКонтакте. Все ссылочки вы найдете в описании к этому эфиру. Вопросов у нас приличное количество, поэтому переходим ко второй части. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Сегодня мы рассматриваем тему, почему Владимиру Владимировичу Путину выгодна кооперация. И первый вопрос точнее реплика от Ольги. Россия имеет потенциал стать доминирующей державой в мире, как это уже было когда-то. Ну, потому-то мы и здесь с вами встречаемся, что не только потенциал есть, а еще и необходимо этот потенциал в жизни реализовать. У нас много чего есть. Потенциал есть. Ольга задает следующий вопрос. Как мы можем защититься от Китая? Не есть ли Китай орудие США? При правильном народовластии будет правильное руководство страной. А если правильное руководство страны, то в этом случае в первую очередь интересы каждого жителя страны будут учтены. И будет развиваться экономика самой страны, внутренняя экономика в первую очередь. На сегодняшний момент получается интересная такая ситуация. Мы усиливаем нашего соседа тем, что туда поставляем все необходимое. И потом начинаем дорожать от того, что китайская экономика стала чуть ли не первой экономикой в мире. И если честно говорить, на мой взгляд, она давно уже первая экономика в мире. Почему? Потому что даже военный комплекс США и России, вот эти все сверхмощные и сверхточные вооружения строятся на электронике, которая на сегодняшний момент в огромном количестве, в большом количестве процентов производится в Китае. Доходит до смешного, что мы там стреляем типа нашим оружием высокоточным, а внутри находятся платочки, которые не совсем наши. То же самое и у американцев, то же самое и у англичан. Поэтому вот в чьих руках военное производство, в чьих руках бытовое производство, тот управляет, тот, вернее, может управлять миром. Не управляет, а может управлять миром. У Китая осталось, ну, скажем так, осталось сделать маленький шаг для того, чтобы стать лидером вообще во всем мире. Это просто-напросто отрубиться от доллара и евро. Вот так вот раз, и перевести в юань в золото. Все возможности для этого у Китая есть. Как только это Китай сделает, экономики под названием США больше не будет вообще. Экономика Британии тоже очень сильно пострадает. Поэтому, когда мы говорим про то, что Китай – это такая вторая там экономика, на самом деле это просто страхи самого Китая. Но Китай не может жить без сырья. Вот если без США он может еще прожить, хотя США является большим-большим желудком, потребляющим китайское, то, что Китай производит, да, китайское производство, то на сегодняшний момент, конечно, может там как-то ужаться Китаю чуть-чуть, там, да, ну, можно без США как-то еще прожить, будет тяжеловато. Но без России Китай не проживет вообще. И на сегодняшний момент Китай понимает, что да, вроде бы было бы интересно занять территорию России, китайские карты такие есть, где вот все вот эти нефтепромыслы, нефтедобыча там и другие полезные ископаемые леса были в их собственности, но пока вот как-то там связываться не очень хотят, потому что и так с Китаем происходит... очень такие дружеские отношения, и Китай получает по ценам существенно дешевле, нежели даже кое-что внутри страны наши с вами, сограждане, мы с вами получаем, не то чтобы там на Запад. Так что Китаю пока нападать, тратить на это ресурсы, тратить какие-то там свои... вот эти вот баллы, бонусы в международном сообществе особо не хочется. И ему и так сейчас хорошо, там все учтено у них. Но то, что, еще раз говорю, карты есть, деление российской территории у Китая, это факт. И встречал такие разговоры среди китайцев о том, что вот на Байкале мы побывали, посмотрели, да, хорошее наше место, Байкал. Ну, это так китайцы говорят, наше место. Вот, так что планы у них есть. Защититься от Китая мы можем только тем, что станем по-настоящему народной страной. В народной стране невозможно будет что-либо продать кому-то. Невозможно, что будет отдать кому-то. Здесь за каждую кочку, за каждый пенечек человек как хозяин будет стоять до последнего. И если народовластие будет с умными, разумными человеками, то в этом случае все то, что может Китайка, ну, какая-то там Америка, Англия там, или еще кто-то, все будет просчитываться вперед. Поэтому единственный способ защиты от Китая – это создание народной, полноценной народной экономики, о чем сегодня говорилось. Идем далее, Марк. Реплика. Эти капиталисты-олигархи, они не наши. Народу нужно уходить на самобытность, не работая на эту безумную систему, а трудиться на своей земле. Только как эту самобытность организовать? Угу. Ну, Марк, наверное, имеет в виду не наши по национальности. Но я считаю, что у капиталистов национальности как таковой нет. Давайте честно говорить. Капиталист находится там, где ему выгодно, и делает то, что ему выгодно. Поэтому капиталист, по большому счету, это человек без совести. А если он без совести, он уже не наш. Даже если в нем кровь славяно-руса, либо какого-нибудь коренного представителя России. Поэтому есть такая национальность – капитализм, капиталист. Вот это очень страшная национальность. Национальность в кавычках, я, конечно, говорю. Вот это сообщность. И там находятся бессовестные, бесстыжие люди в 99% случаев. Я знаю людей, которые, да, на самом деле, получив возможности зарабатывать большие деньги, думают о стране, но их единицы. Остальные все – это те, которые вот, капиталисты. Неважно, какой они, хоть там негр, хоть там еще кто. Он, если он капиталист, все, он своих негров будет продавать. Так что не наши в более широком смысле. Вот эти капиталисты-олигархи. В более широком смысле. Нежели чем просто узконациональный вопрос. Это надо учитывать. Хотя, вспоминая, как-то я видел то ли цитату из выступления, то ли что-то такое прислали мне, когда чистокровный израильтянин у себя в Израиле говорит, вот русские странные люди. Очень странные. Вот чтобы кто-то у нас в Израиле занял руководящий пост, нужно доказать, что ты являешься евреем. Нужно доказать вот все-все-все подробно. А вот русские позволяют кому угодно быть руководителем. Вот обратите внимание, приезжает человек из Средней Азии. Если он чей-то ставленник, он руководителем может стать. Приезжает человек из Армении, он может занять руководящий пост. Приезжает человек из Грузии и так далее. И неважно там, еврей, не еврей, просто вот он приезжает, если он подмазал, если он чей-то там знакомый, родственник, сослуживец и так далее, вот он начинает продвигаться. Вот такая история, вот такая ситуация. Поэтому вот евреи, чем они молодцы? Вот они своих поддерживают. Вот поддерживают своих. Они создали свое государство. Вместе с Палестиной создавалось, да, там разделение произошло. Там же одинаковые условия совершенно. Записаны одинаковые совершенно условия. Никто ни над кем не имеет права доминировать. А сейчас мы видим, что? А сейчас мы, если сравниваем карты разделения, которые были при создании Израиля, с теми, которые сейчас есть, мы видим, что палестинская территория уменьшается, жизнь ее ухудшается. Ну и понятно, кто побеждает. Ну и кому принадлежат банки, кому принадлежат там какие-то расчетные центры, какие-то там идеи и прочее. Ну вот и все, вот кто победил. Только из-за того, что они между собой скованы, связаны, молодцы в этом смысле, здорово. А их пример почему-то нас ничему не учит. Ну все же говорится, роем живите, держитесь друг за дружку. А нас довели до того через средства массовой информации, что русский русского сдаст, русский русского продаст. Коренной с коренным будет драться. Ну что это, разве порядок? Ну и как организовать самобытность? Да через донесение информации. Ребят, ну мы же хозяин этой земли. Это наша земля, она досталась от наших предков. Мы за нее в ответе, делами в ответе, а не словами. Вот эту самость надо убирать. Самость – это наш враг. Как только появляется какой-то человек, который кричит, что он круче других, это наш враг. Вот реально, сейчас война идет, вот война в наших головах. Поэтому тот, кто проявляет политику, разделяя властью, это наш враг. Но враги бывают осознанные, бывают неосознанные. Это наш неосознанный враг, но он враг, он вредит нам, да, враг он на другой стороне. Это надо понять. И через вот это вкладывание, что хватит воевать друг с другом, закончите войну в своих головах. Брат брату должен быть братом, а не врагом. Даже плохой брат остается тебе братом. У других народов это все осталось. А у нас как-то это все разбили. Поэтому через средства массовой информации. Нет пока государственного средства массовой информации, который бы это все вкладывал. Значит, надо создавать свое средство массовой информации, усиливать свое, приходить трудиться на это средство массовой информации со своими мыслями, идеями. Но только опять же, очень часто к нам приходят те, которые... Идеи-то правильные, хорошие. Но он зашел и начинает тут опять устраивать самостийность какую-то, анархию разводить, там еще что-то. Ну и ведет-то к тому, что проекты хорошие рушатся, тормозятся. Сколько таких случаев? Да огромное количество. Идем дальше. Идем дальше. Дмитрий Иванов. Здравствуйте. Как вы относитесь к патриотическому воспитанию в школах поднятия флага и гимна? Какие надо возвращать предметы в школы? Почему уничтожили школу Щетинина? Да, вот сейчас был такой момент, что про флаг, поднятие флага в школах был вопрос. И вообще, любая страна всегда должна заниматься то, что называется патриотическим воспитанием. Но давайте мы убираем иностранные слова, родолюбием. Воспитанием родолюбия. И вот иностранные слова, которые мне что вот путаницы это устроили. Национализм смешались с нацизмом. Вот есть нацизм. Что такое нацизм? Это когда я превозношу свою нацию над другими. И когда я считаю, что другие нации плохие. И когда я считаю, что другие нации, которые мне не удовлетворяют, должны быть уничтожены. Это нацизм. А национализм – это родолюбие переводится на русский язык. Родолюбие. А что такое родолюбие? Ну, я люблю свою маму. Люблю папу, люблю. Бабушку, дедушку – да, обожаю. Родственников своих, братьев, сестер – да, все здорово, отлично. Я хочу, чтобы они хорошо жили. Хочу. Но при этом я никого не собираюсь уничтожать, порабощать. Я хочу, чтобы мы это сделали вместе за наш счет. Вот как Махатма Ганди это делал. Вот это называется родолюбие, либо национализм, без ущерба другим. А вот когда это переходит уже в то, что кого-то другого, это нацизм. А у нас сейчас, что нацизм, что национализм. Вот такой патриотизм, это патер, это ну, отечество, родина, любовь к родине, это где есть твоя национальность живет. Это же все близко смешано. Вот когда мы иностранные слова употребляем, мы не понимаем сути, тогда все смешивается. И в головах у людей кавардак. И поэтому начинают играть там с национализма, а заканчивают нацизмом. Начинают играть в патриотизм, а заканчивают с нацизмом. А вот когда мы говорим своими родными словами, то все становится понятно. Поэтому да, я считаю, что в любой стране, где есть признанный флаг, есть признанный гимн, слова и так далее, то необходимо вот это самое родолюбие, любовь к отечеству проявлять. И через эти символы в частности. Ничего плохого в этом я не вижу. И поэтому нужно это вот как-то так ну, вводить, что ли, или возвращать. Вроде там линейки какие-то перед началом занятий. И поднимать флаг. Какие предметы школы? Да те предметы, которые... Ну, давайте вот сейчас не будем далеко ходить, там в царскую эту империю не полезем. Но давайте возьмем сталинское время. Сталинское время конкретно показало. Вот я имею в виду не то, когда вот довоенное, а то, которое послевоенное. Да? Сталинское время показало, что именно вот эти все выверенные уклады обучения, наставничества, дали очень хороший результат. Недаром же было сказано нашими врагами, что Иосиф Виссарионович принял Россию с сахой, а сдал с атомной бомбой. А атомные бомбы – это не просто какое-то маленькое конструкторское бюро работает, не какой-то маленький заводик. Это вся экономика подстроена под это. Вся абсолютная экономика подстроена под это. А где еще и ракета, которая вывела там первого человека в космос, это уже чуть позже было, но подготавливалась она, начала подготавливаться во времена Сталина, как носитель вот этой самой атомной бомбы, кто не знает, да? Ведь не о звездах сначала там задумывались, хотя Циолковский говорил о звездах, но изначально ракеты как носитель атомной бомбы, чтобы можно было туда подарок за океан отправить. Вот это все рассчитывалось. И это было заложено, опять же, при Сталине. И это вся разрушенная экономика, разрушенная. Вот как удалось? Ведь не одним же патриотизмом это все жило. Хотя патриотическое воспитание, да, было вот это вот родолюбие, природолюбие, отношение к стране, к народу, все поднималось. Какие фильмы были? Да? «Широка страна моя родная», да? Вот полет. Какие слова? А сейчас что? И вот поэтому средства массовой информации, кинематограф, театры, там какие-то газеты, журналы, ну, там средства массовой информации тоже относятся даже. Они были направлены на то, чтобы это все вкладывать. Да, где-то вранье было, где-то там приукрашение было. Ну, а как без этого? Те времена без этого невозможно было. Тяжелые были времена. Это тоже было. Но суть-то закладывается какая? Быть творцом. На дальних, на пыльных дорожках далеких планет останутся наши следы. Да, вот песня, которая звучала, и когда Гагарин там полетел, Титов полетел. Все, вот страна поднялась. Вот мысли о космосе. Так что за партами мы победили. За партами. Готовя будущих инженеров, строителей, тружеников, аграриев, агрономов, зоотехников. Вот где мы победили. Сейчас ЕГЭ. Поэтому возвращать необходимо те предметы, которые позволят человеку быть человеком, а не ЕГЭшному какому-то там выкидышу. Ну и почему уничтожить школу Щетинина? Вопросов здесь много. Я думаю, что здесь надо разговаривать более обстоятельно. Есть определенные версии. Но я думаю, что не сегодня. В другой раз поговорим. Идем дальше. Игорь Малышев, реплика. В основном ждут руки управляющей и лидера, ведущего за собой. Над подобным умонастроением работает уже не одно поколение, и многим нужна встряска прям совершенно гигантская. Полностью согласен с Игорем. Да, нас приучили к тому, что батька все решит, батька все сделает. Вот это вот народовластие выбивалось очень-очень жестко, очень-очень долго. И, кстати, многие религии, пришедшие сюда в разных обличиях, которые потом все свели в одну религию, как раз это мы учили. Не лезь, за тебя все решают, вся власть от Бога. Как скажут, так и будет. Ну и так далее и подобное. Ну а на нижних приоритетах уничтожали самых-самых лучших и достойных. Поэтому вот есть высшие приоритеты. Это идеологические, мировоззренческие, да, вот эти приоритеты, самые-самые высокие. А самый низкий – это военный. Вот если мы скатились до самого низкого военного приоритета, и он проявляется уже в нашей крови, в убийстве, в уничтожении, в войне. Это говорит о том, на каком уровне мы находимся. На каком уровне находится весь славяно-русский мир. Что нас опустили до уровня смердов. Мы сейчас, как смерды, возимся в этой кровавой грязи и лупим друг друга. Да, понятно, что там происходит, но мне лично понятно. Говорить сейчас, опять же, не имею права, YouTube сразу забанит нас. Но следите за, так говорится, за новостями на наших других ресурсах, slavrai.org, там все-все выкладывается более подробно. Идем далее. Валерий Лаврененко. Вопрос. Вы давно и все правильно говорите. И вот та фраза, которую ты постоянно, наверное, слышишь. Но кто же отдаст частную собственность на средства производства добровольно? Мировой опыт говорит, что это невозможно. Плеханов и Ленин спорили об этом. Сейчас у нас уникальная ситуация. И обратите внимание, наверху сейчас очень туговато. Вот этот кризис власти чувствуется. Очень туговато. Иначе бы не стали говорить слово «русский» по телевизору. До этого говорили россияне. Уважаемые россияне. В пьяном обличии Ельцина, да? А сейчас слово «русский» стали произносить. А до этого слово «русский» был под запретом. Слово было под запретом многие годы. Не было ни русских школ, ни русской культуры. Была российская культура. Была российская школа и были национальные школы. А вот сейчас русский. И поэтому кризис. Наступил кризис. А кризис – это такое время, что или сюда, вот как по лезвию бритвы мы идем. Я прекрасно понимаю, о чем написал Валерий, споры Плеханова и Ленина, да. И не только Плеханова и Ленина, но и других светлых, так сказать, умов, ближе которых к анархическому мышлению, либералистическому такому мышлению. Там были споры. А в то время способ решения был вот именно такой. На сегодняшний момент этот способ пока идут военные действия, не может быть произведен в жизни. Но однако, те люди, которые побывали на войне, они мыслят другими категориями. И руководство страны это прекрасно понимает. Те, кто реально, не просто сидя на диванах, о чем-то рассуждал, а побывал в горячих точках, а их сейчас большое количество, они будут мыслить по-другому. И вот кто со штыками правильно начнет взаимодействовать, тот и победит в окончательном сражении, которое не на поле боя будет. Это наверху понимают. И вот поэтому эти разговоры стали идти. А по поводу того, кто отдаст, кто не отдаст, ну, Валерий, видимо, вы не знакомы с моими трудами, с моими рассуждениями. Поэтому вы это и говорите. Меня не интересует, отдадут, не отдадут. Меня интересует, что мы сделаем для того, чтобы быть властью. И я предлагаю бескровный способ. Хотя то, что вы пишете, это способ давным-давно известен. И мне, и вам. Но вы знакомьтесь с тем, что я предлагаю. А вдруг? Ведь тот способ всегда вы сможете применить. А этот-то вы знаете, как применять? И вообще вы знаете об этом способе? Вот представьте себе, еще раз попытаюсь донести там, в тысячный раз. Представьте себе, что вся территория Российской Федерации, а мне больше нравится слово «Россия», занята кооперативами, где люди не бегают в магазины, какие-то социальные, какие-то сети магазинные и в крупные супермаркеты, а приобретают все необходимое у себя в кооперативах, то, что в этих кооперативах и производится. У кого находятся деньги? У самих кооперативов. Потому что мы их прокладки вот этой торгующей не отдаем чужеродной, иностранной. Деньги остаются у нас. А капиталист всегда только ради денег что-то делает. Ну, это же вам известно по Ленину и по Марксу, правда? Дальше. Представьте себе, что местное самоуправление избирается из тех людей по всей России, которые в этих кооперативах и народных предприятиях, и артелях, и общинах трудятся. Значит, вы избираете кого в местное самоуправление? Не каких-то ставленников непонятно кого, а самых достойных из своих рядов. Представьте себе, что у нас есть единый союз кооперативов, не тот, который нам кто-то подсовывает, а свой, который координируют всю деятельность кооперации. А это означает и деятельность местного самоуправления. Представьте себе, что вместе с кооперацией и местным самоуправлением из тех людей, которые и в этом местном самоуправлении, и в этой кооперации, то есть одни и те же люди, создается профсоюзное движение, которое также с этим единым центром управления, координационным центром, взаимодействует. И что у нас есть свой денежный фонд, причем в очень больших количествах. Мы не тратим деньги на сторону. Все остается внутри нашего объединения, всероссийского объединения. И мы кормим всю страну. Вот реально мы кормимся, потому что мы взаимодействуем и с фермерами, и с малыми предприятиями. Эти предприятия наши, мы трудовые места создаем, мы в Китае ничего не отдаем. Мы здесь все производим, свои теплицы, свои производства. Уверяю вас, крупные холдинги, не имея сбыта, будут земли распродавать. Но если мы ничего не покупаем из их продукции, то зачем им нужны средства производства? Зачем им нужна земля? Ну, логику понимаете, нет? И эта земля становится наша. Потому что местное самоуправление имеет на это право. Читайте закон, 131 федеральный. Профсоюзы позволяют много решить. Но кооперативы как та основа, которая объединяет людей в едином деле. Видимо, вот это вы никак не учитываете. А если все местное самоуправление, это наши люди, и проводятся выборы главы государства, как вы думаете, кто победит? Мало того, если проводятся выборы не только главы государства, но и какие-то там еще региональные, кто победит? А вот кто победит, так мы и победим, это все наше уже. Мы уже власть на местах. Это только последняя изюминка на торте. Сам торт-то, вот он. А это только изюминка. Вышняя власть – это изюминка на торте. А торт наш уже. А кто пишет законы? Мы пишем законы. Поэтому что мы сделаем первым делом? Мы будем возвращать то, о чем здесь говорилось, если до конца оно не будет сделано свыше. Вот почему то, о чем я говорю, вот просто позарез выгодно тем, кто сейчас сидит наверху и уже не знает, что делать дальше. Потому что они столкнулись с массой проблем. Военные действия показали огромное количество проблем как в управлении, в социальной деятельности, в экономике. Нету вот этого крупного военного комплекса производителей, который был, например, при Сталине, народного комплекса. Есть отдельные подразделения, которые, опять же, ЗАО, АО и так далее. И там экономика превыше всего. И то, что я встречался с некоторыми людьми, так, небольшой секрет открою, которые знают, как руководит Владимир Владимирович Путин. Вот когда надо, он очень жесткий. Вот он приглашает какого-то олигарха, который где-то там на земле сидит, и говорит, ты должен такую-то сумму вложить вот в это производство. И это не обсуждается. И он берет вот эти миллионы и вкладывает в это производство. И это производство не его. Это государственное производство. Да, он там может какой-то там акционером быть каким-то. И это действует. Но это руководство, это не управление, это не по праве, это не власть, по большому счету. Это руководство, рукой водит. Понимаете, чем сейчас занимается? Вот задача сейчас перейти на власть. А не просто быть руководством. Необходимо перейти в состояние управления во власти, а не быть просто руководителем. А на сегодняшний день пока вот это вот руководство, вот почему вот эти олигархи там вокруг тусуются, которые что-то там прихватывают себе, ну, в случае чего их там трясанули. Но сейчас-то денег огромное количество тратится. И запасы некоторых олигархов стали резко уменьшаться. А была бы народная экономика, ничего бы не уменьшилось. И я могу рассказать, почему. Это не... Даже вот если бы ни копейки денег вообще никуда не вкладывать, ничего бы не уменьшилось. Но это отдельный разговор. Могу прям по полочкам разложить, как это все бы выглядело. И как это может выглядеть. И как это должно выглядеть. Так что вы просто вот, видимо, не очень внимательно слушали то, что я предлагаю, а поэтому вы основываетесь только на работах, которые в свое время Ленин сумел воплотить в жизнь в те самые времена. Идем далее, Марк. Как нам организовать правильную народную власть без гнусных торгашей и предателей? Шаг по шагу, потихонечку. Сначала через совместные закупки, чтобы друг друга прощупать. Совместные закупки должны проводиться, ну, где-то как с точки зрения экономической выгоды для каждого, чтобы люди поняли, да, вот этот предприниматель от народа организовал, дал возможность людям приобретать что-то на местах. Это продовольственные какие-то там, то, что вот нам нужно каждый день, в первую очередь. Примеры в народном нашем вот этом клубе, как это все делать, мы будем показывать и рассказывать. Я думаю, что вот в ближайшее время будет у нас несколько выступлений людей, которые что-то уже на практике делают с точки зрения и совместных закупок, и с точки зрения кооперации. Так что следите за анонсами, то, что называется. Примеры будем подтаскивать в наш народный деловой клуб. Будем рассказывать, показывать. Так вот, сначала то, что проверяется в деле. Сначала мы должны друг другу притереться. После этого тогда уже создается что-то более серьезное. Обязательно необходимо элементы фольклора включать. Какой-то досуга, отдыха, вечерки, там, встречи, фестивали, концерты, детские концерты, там, взрослые концерты. Это в дальнейшем должно докладываться. Потому что не только же нужно пузико набить, нужно еще и отдохнуть, нужно еще друг друга пощупать на других уровнях. И вот тут и создается тот самый коллектив. А потом кто-то здесь готов это делать, кто-то это. И здесь нужен управленец, который поможет на первом этапе вот эту народную экономику в отдельно взятом регионе развить, создать, расставить по местам. На первом этапе так. Я уже лет, наверное, 7 назад сказал, что первый этап – это Пиночет. Тот, который залез на бочку, сказал: ребята, делаем вот так вот. И ему нужно дать возможность себя проявить. Вокруг него собирается, он центр сборки. И он руководит на первом этапе, да, расставляет всех по местам и каждый в своем месте что-то делает. Где-то рокировки происходят, где-то там что-то изменения какие-то, но на местах это дело делается. Потом это король Артур, когда он снимает эту вот себя в должность Пиночета, треуголку, и садится за круглый стол с теми, кто себя уже проявил, и начинает с ними взаимодействовать. И когда там уже министры появляются, какие-то отделения появляются, это ромашка собирается. Потом он снимает с себя корону через несколько лет, когда все настроено. Кладет ее на стол, говорит: все, я такой же, как вы. Хотите меня в круг принимайте, хотите не принимайте. Я свое дело сделал. И это уже начинается, вот это народное круговое управление. Ну а потом следующий этап – это держава. Так что только так. Других способов никто не даст. Да, еще раз, то, что я сказал, то, что выгодно Владимиру Владимировичу Путину, это не означает, что он сейчас вот прямо получит эту информацию и скажет: слушай, Алексей, ну какой ты молодец со своими соратниками, как вы все здорово рассказали, вот мы сейчас так и сделаем. Абсолютно это не означает то, что так оно и будет. Это ежу понятно, и не столь наивный. Но то, что туда посылая что-то, мы должны делать на местах, вот это очень важно, и это нужно каждому из нас понять. Делая на местах, мы становимся силой. Мы приобретаем опыт. И мы становимся властью. А вот где мы власть, с нами считаются. Где мы власть, там мы власть и проявляем. Где проявляется власть, там и проявляется народ. Нет других вариантов. Идем далее. Валерий Лаврененко. Реплика. Пыжиков очень хорошо выявил борьбу питерских промышленников и московских староверов-купцов, которые и поддержали большевиков. Значит, есть именно русский капиталист, не правда ли? Я сказал об этом, что есть люди, которые самостоятельно, без каких-либо там левых аукционов, рейдерских захватов, стали людьми с очень большими деньгами. Но их единицы. Вот их нам и придется выискивать. С ними нам придется разговаривать. С ними нам придется взаимодействовать. Это одна из форм становления народовластия. С другими, которые просто барыги, ничего не получится. — Идем далее. Валерий Лавриненко. Реплика. Браво, Алексей. Вы стали хорошо ориентироваться в недавнем нашем сталинском опыте. Вот теперь бы наложить на него и ваши труды, и идеи. И в нашем годовом диалоге мы больше понимаем друг друга. Ну, конечно же, понимание друг друга выстраивается сначала на уровне слова, потом на уровне мысли, когда единомыслие, а потом на уровне дела. Мы сейчас с вами находимся на промежуточном этапе между первым и вторым, где слова одного и другого приобретают единомыслие. Но вот когда единомыслие у нас будет полное, вот тогда у нас будут уже дела. Идем далее. Дмитрий Иванов, как надо организовать обучение в нынешнее время, чтобы дети не только знали факты, но и любили родину? С чего начинается родина? С картинки в твоем букваре. Помните эту песню? Послушайте ее. Замечательная песня. С образов родной природы, родной культуры рождается отношение к природе, к культуре, к семье, к близким людям, к обществу, к этому миру. У славяно-русов и большинства коренных народов это в крови заложено. И уничтожаем мы себя, потому что вот это самое наше родовое заменяем на чужеродное. Поэтому обучение должно строиться на основе той самой идеологии, либо мира, про нашу говорю, мировоззрения, миропонимания, мировосприятия, которые наши родовые, которые у нас в крови заложены. И вот тогда будет понятна и идея, да, будет понятна и путь, и шаги на этом пути, и что делать на каждом шагу. Сначала ставьте цель, всегда цель, чего хотите достичь. Из нее выстроится все. И цель ставьте большую. Не просто мне как жизнь прожить, а какой я хочу видеть мир, в котором я бы хотел жить, например, через 200 лет, через 100 лет, через 1000 лет. Вот такие ставьте цели. На жизнь и вперед. Не закончен спор о том, есть инкарнация или реинкарнация, либо нет реинкарнации. Не закончен. Каждый пока остался на своем. Но ведь, а вдруг, если это есть, и что вы, вернетесь опять вот в это вот, что здесь и уничтожали? Вернетесь вот то, где вы тут и нагадили? Мне очень не хочется этого. Поэтому сейчас я мыслю на жизни вперед. И доношу те идеи, которые понятны многим людям, многим человекам, которые также пытаются мыслить категориями на жизнь вперед, как будут жить наши внуки и правнуки. Поэтому честность по отношению к себе самому, к своему бытию, к естеству. Вот что вы мыслите, то вы и будете давать своим детям. И вот такой учебный процесс, воспитательный процесс, образовательный процесс. Видите, разные слова, да? Они же не одно и то же означают. Вы и будете закладывать. Иначе это будут подстраиваться средства массовой информации под то, что вы хотите. И руководство будет обязано служить этому, то, что вы хотите. И управление, и власть тоже будут этому служить. Но только для начала вы должны стать властью над самим собой. Прощупать эту самую родовую нить, начать жить без страхов, начать управлять судьбой. О чем на своих семинарах подробно рассказываю. Вот тогда все будет выстраиваться. Тогда и факты будут правильные, и любовь к родине будет непоказушная, без ура патриотизма, без квасного патриотизма, а правильная, настоящая, исконная, сердечная, по совести жизнь. Вот так вот. Идем дальше. Да, идем дальше. Дмитрий Иванов пишет: смотрите, я сейчас вышел из университета. Не вижу единомышленников в своем городе. Город Белгород. Хочу начинать какой-то полезный бизнес. С чего начать, чтобы создать непаразитический бизнес? Если вы хотите начать свой бизнес, вы уже станете паразитом в любом случае. Потому что критерии бизнеса определены капитализмом. А где капитализм, там нет совести. А где нет совести, там паразитизм. Так что вы вот определитесь, вы что хотите сделать? Вы хотите делать народные предприятия? Это одно. Если хотите делать бизнес просто с соратниками, то там будет кучка людей, создающих свой капитализм в отдельно взятой местности, на отдельно взятой улице, которые будут конкурировать с такими же капиталистами на другой улице. И все это будет делаться по укладам, которые установлены в Российской Федерации, теми, кто контролирует Российскую Федерацию, и те, кто в ней находится. Либо вы делаете народные предприятия. И вот если вы делаете народное предприятие, то в этом случае тогда вы выходите из этого паразитарного бытия. А вот как найти соратников? Так я уже многим предлагаю, как найти соратников. Делайте проект народного предприятия. Изучайте славяно-русскую варновость для того, чтобы не ошибиться с людьми. Изучайте психологию, уклады жизни. После этого, когда вы все это изучили, приходите на Народно-славянское радио в живой эфир, либо снимите ролик о том, что я в Белгородской области или в городе Белгороде создаю народные предприятия. Нужны единомышленники. Вот по таким направлениям. Цель предприятия вот такая. Путь предприятия вот такой. Шаги вот такие. Приходите. И контакты свои. Мы на Народно-славянском радио это выкладываем. И дальше взаимодействовать с людьми и использовать те наработки, которые давались на семинарах, на встречах, обучениях, не только у меня, но и других людей. Определяйте, кто соратник, а кто так покурить вышел. И уже с ними либо делаете что-то, либо не делаете. Но суть в другом. Вы что хотите делать? Очередной бизнес втягивается в этот паразитизм? Либо все-таки вы хотите создавать что-то для себя будущего, то есть для своих детей и внуков, для своей страны, для всего этого мира. Вот это надо понять, вот об этом надо задуматься в первую очередь. Благодарю, Алексей. Вопросов у нас больше нет. И предлагаю подвести какой-то итог и сказать что-то доброе, светлое напутствие. Алексей, а вот давай так, ты подведи итог. Вот что ты сегодня услышал? Может быть, какие-то новости для себя услышал? Может быть, что-то там для себя определил? Ну, я определил для себя в том, что насколько сейчас люди смогут понять в своей голове, внутри себя, каждый человек для себя сможет сделать выбор. И тогда, я думаю, пойдет какое-то движение. Тогда люди поймут, что нужно организовывать какие-то предприятия, те же самые СМИ, да, начинать как-то открыто говорить о всяких событиях, которые происходят вокруг них, не закрываться внутри себя. И от этого зависит продвижение вот этих предложений и развитие их, да, которые были сегодня названы в нашем эфире. Ну вот, как-то так. Ну хорошо, надо на низких уровнях посмотреть. Каждый человек должен понять, что он не быдло, что он не овца, он человек. И пришел этот мир для того, чтобы исполнить долг перед родом, долг перед самим собой, долг перед этим миром, перед своей семьей. Это означает, что он должен служить всему миру, своей вот этой державе, и держава должна быть такая, чтобы она была для него. Это первое. Второе. На другом уровне, на уровне семьи, необходимо создавать свои как раз семьи. Кооператив, по большому счету, это семья. Семья совместного дела. Свои общины, то есть общее что-то, где не просто общие интересы пошли, поплясали, песни попели, хотя это очень важно, но и что-то создали свое, распределили. Община включает и создание, и распределение, и единую собственность, и общую собственность. И так далее и тому подобное. Есть и личное, и частное, и общественное, общинное. На уровне управителей, если на сегодняшний момент наверху парадигма не будет изменена в народовластие, в народные предприятия, то России не выжить. Ибо сейчас очень много ресурсов будет потрачено в том, что сейчас происходит по соседству, на Западе, куда вбухиваются огромные ресурсы. Капитализм это не вынесет. Никак это вынести не сможет. Ресурсы уничтожаются в большом количестве. И западный мир ждет, когда экономика России будет обескровлена, когда этих ресурсов больше не станет, чтобы можно было голыми руками вот это самое государство обескровленное взять. Вот, поэтому срочно необходимо создание народной экономики со всеми направлениями, со всеми отраслями и комплексами. Только так можно в течение ближайшего времени воссоздать всю промышленность, в том числе и военную, и оборонную промышленность, в полной мере. Капитализм это не позволяет сделать. Мало того, капиталист всегда может переметнуться на другую сторону, где ему скажут, здесь ты будешь жить счастливо. Поэтому предатели чаще всего среди капиталистов и встречаются. Это наверху надо понять. Опираться надо на народ. А чтобы опираться на народ, необходимо, чтобы были многодетные семьи, чтобы не подачками их какими-то кормить, не покупать детей за материнский капитал, а создавать условия для того, чтобы на местах появлялись трудовые, свои какие-то общины, артели, кооперативы, то есть трудовые места. И чтобы родители не ходили, дайте нам на ребеночка что-то, там, компенсируйте нам затраты. А чтобы у них все было, где потрудиться, и где ребеночка своего воспитать, и так далее и тому подобное. Вот если это сейчас наверху поймут, то тогда выстроится вся вертикаль взаимодействия, и тогда руководство перейдет во власть, в состояние власти и управления по праве. Какие бы то, может быть, высокие слова ни казались кому-то, но это так. И вот тогда в этой вертикали настроятся все горизонтали в едином. И тогда будет не просто по кумовству кто-то назначаться, а потому что у него есть вот здесь, в голове, и вот здесь, в сердце. Вот это сейчас очень важно. Исходя из того, что будет сделано во внешней экономике, будет ли переведен рубль в золотой формат, будет ли создан государственный банк, а не Центробанк существующий поддерживать, будет ли убираться поддержка этих частных банков, будет ли уходить кредитование за деньги, кредитование по народу. Ну, сами подумайте, вот если я даю деньги в сельское хозяйство, либо в народное предприятие, которое создаст трудовые места, зачем мне нужен возврат этих денег? Государство от этих трудовых мест получит в сотни раз больше, нежели чем вернуть кредит даже там с процентами в 20-30%. Но это же намного выгоднее поднять народное производство, которое будет обеспечить этих всех людей. Значит, социалка не нужна будет, ну или в меньшей степени будет нужна. Значит, государство меньше будет тратить. Да плюс еще и налоговая будет возвращаться в большом количестве от народного предприятия, потому что воровать никто не будет. Вот если это дойдет до верхов, то тогда вся жизнь очень быстро изменится. И тогда не нужно будет какой-то там банк поддерживать. Будет один банк государственный. И какие-то государственные кассы, взаимодействие с людьми. Государственные. Государственная экономика будет направлена на каждого. И каждый будет служить державе, и держава будет служить каждому. Ради каждого. Вот это надо понять. Вот на всех четырех уровнях нужно выстроить. Выстроить понимание, в конце концов. И не надо бояться народа власти. Слышите, вы чиновники. Вы же все вышли-то из народа сами. Что, народ такой плохой и злой? Да если он был плохой и злой, грохнули бы вас давным-давно. Вы бы чиновниками не успели стать. Значит, дело не в народе, а дело в вашем понимании, отношении к народу. Вот это сейчас нужно понять. Нужно понять и принять. Нужно начать создавать народовластие, народную экономику. через кооперацию, артельную деятельность, создавать кадры, как руководящие, так и артельные, так и создавать училища. У нас не хватает людей, которые руками что-то могут делать. Возвращать кадры, которые уехали на Запад в поисках лучшей жизни, вот эти инженеры и прочее. Они же с технологиями со своими, они там технологии все получили. Сюда приедут, им создать условия для жизни, опять же, через кооперацию. И они все эти технологии здесь, в России, реализуют. А там технологии лишатся. Тем самым тех врагов, которые сейчас давят на Россию, станет меньше. Потому что без технологий, без русских умов они ничто. А Индия с ними, Китай особо, тоже не хотят взаимодействовать. Значит, получается, создастся единый такой экономический наш уже союз. И что они без ресурсов, без технологий, без производственного вот этого китайского большого-большого портала, где что-то производится. Ничто, пустота. Вот об этом подумайте. Как только рубль вы переведете в золото, в золотой стандарт, вот тогда уже будет нам выгодно торговать за рубли. А сейчас пока рубль не в золотом стандарте, ребята, это полумера. Ну, это так. Можно следующую передачу посвятить этому, почему, где какие полумеры есть и как от них избавиться. Так что каждый на своем уровне должен понять. Человек должен стать человеком, из человека может родиться организатор, из организатора – управитель, властитель, ну или на первом этапе руководитель. Включаемся в мозговую деятельность. Хватит сидеть на печах, хватит ждать, когда все изменится. Благодарю, Алексей, благодарю зрителей за активное участие в эфире. Напоминаю, что все предложения и какие-то советы или свои мысли вы можете направлять через обратную связь на сайте slavradio.org. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 21 апреля 2022 года на Народном славянском радио проходил эфир «Почему Путину выгодна кооперация» в рамках серии передач «Народный деловой клуб». Участниками были Алексей Орлов, главный редактор Народного славянского радио, вел эфир Алексей Щербаков, за чатом следила Светлана Большакова. Давайте не будем находиться в стороне. Если темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны вам, нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Желаю всем добра через здравомыслие. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Лучше быть добру. Народное славянское радио для пытливых умов.